Из дневника следователя. Случайно оказался у прокурора на приеме граждан и послушал одну жалобщицу. Делит с мужем садоводческий участок. Это выглядело примерно так. Она внесла 73 ведра навоза, а он 56. Она обрезала 15 сухих веток, а он 18. Она выпалола 105 одуванчиков, а он 104. Она задавила 38 плодожорок, а он 39. Но у него 3 плодожорки сбежали и продолжают свою деятельность. И я подумал, с чего начинается личность? Все знают, что она начинается тогда, когда сумеет подняться над своими физиологическими потребностями. Но я все чаще прихожу к мысли, не начался ли человек тогда, когда он сумел подняться и над своими материальными потребностями, став выше их. Рябинин открыл дверь и шагнул в его кабинет, осторожно, словно не был уверен в прочности пола. Директор поднял голову, прищуриваясь. Свет лампы бросал свой круг только на стол. «Сергей Георгиевич!» — бурно обрадовался он, вскочил, дал большой свет и вцепился в плащ следователя. «Долгонько вы работаете», — сказал Рябинин, усаживаясь на мягкий стул. «День бегаешь, а бумаги копятся. Вы по делу?» Неужели он считал себя настолько интересной личностью, полагая, что следователь мог зайти к нему просто так? Вот к мастеру по ремонту пишущих машинок мог бы. «Нет», — забежал на огонек. Директор кивнул. Неужели он верит, что следователи от нечего делать забегают на огонек к подозреваемым? Впрочем, почему не поверить? Следователь пришел один, 8 часов вечера, универмаг закрыт, тишина, за окном тем и мелкий дождик. «Как ваше хобби?» — спросил Рябинин, отирая с очков дождевые капли. «Несу сей тяжкий и добровольный крест», — заверил он. «Знаете, я достал сюжетную икону. Христос крестит пророка Иоанна». «Ну», — не удержался Рябинин. «Думаю, 14 век», — гордо подтвердил директор. «Только Христос не мог крестить Иоанна». «Как это не мог?» — удивился Герман Степанович. «Крещение ведь изобрел Христос». «Нет, Христа самого крестили». «Да вы что?» — изумился директор. «Кто же мог крестить самого Христа?» «Пророк Иоанн». Истина, казавшаяся общеизвестной, вдруг была убежденно отвергнута. Недоумение владело им считанные секунды. Он справился с ним легко, подхлестнутый тревогой, что опять допустил ошибку там, где не должен был допускать. «Фиг с ним, с Христом», — беззаботно заметил директор. «Личность эта выдумана, такой не было, и говорить о ней не стоит». «Как это не было?» — опять не согласился Рябинин, вроде бы не улыбаясь ни губами, ни глазами, но все-таки улыбаясь. «Родился в Назарете, в семье плотника Иосифа и его жены Марии». «Никакого Бога нет», — слегка раздражаясь, заметил Герман Степанович. «И хорошо», — подхватил следователь. «Представьте, что кто-то огромный, добрый, умный смотрел бы на нас сверху, как мы тут производим, потребляем и размножаемся, и даже совершаем уголовные преступления. Вот было бы стыдно». «Преступников не поймали?» — попытался уйти директор от своего хобби. Но Рябинин уходить не хотел, вдруг начав деланно укорять его. «А вы, Герман Степанович, тоже хороши. Помните, что сказано в Евангелии про небдительных директоров универмагов? Вот послушайте. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который сейчас придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой?» «Сами придумали», — сквозь выжатую улыбку спросил Герман Степанович. Рябинин сразу догадался, почему она сжала директора. Не цитата, а слово «подкопать», легшее точно в цель. «Почему же? Евангелие от Луки, глава 12, стих 39. Можете посмотреть. Кстати, там есть интересные мысли. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». «Вы пришли беседовать на религиозные темы», — перебил директор, не выдержав второго употребления слова «подкапывают». «Я могу и на светские», — улыбнулся следователь. На директоре был костюм цвета высветленного апельсина, как если бы оранжевую яркость этого плода разбавили столовой ложкой молока. Рубашка была цвета загоревшего на солнце лимона, как если бы в его желтизну влили наперсток вишневки. А галстук Рябинин онемел. Зеленый галстук, кричащий в этом костюмно-рубашечном ансамбле, будто плакат среди классических полотен. И как завязан! Неужели директор разучился вязать галстуки? На рукаве следок и звездки. На лацкане две крошки. Нет, три крошки. Плохо брился. Спешно, в одно намыливание. Электробритву он не употреблял. И еще больше похудел лицом, как-то заметно вылезая вперед скулами. «Вы мне не ответили, пойманы преступники или нет?» — угрюмо спросил директор. «Пойман». «Он всего один?» «Один». Радость, не радость, но неуловимое облегчение успело шмыгнуть по лицу директора за ту временную долю, заметить которую мог бы только прибор. Да вот заметил Рябинин. «Но не тот, кого вы имеете в виду», — почти по-приятельски огорчился следователь. «Ах, не тот!» Теперь пронеслось неуловимое разочарование, опять схваченное Рябининым. «Выдали себя, Герман Степанович. Откуда вы знаете, о ком я говорю? Кого вы имели в виду?» Кровь бросилась директору в лицо, зарумянились скулы, покраснели и повлажнели заливы его глубоких залысин и потемнели набухшие мешки под глазами. Дверь открылась. В кабинет бочком вошел Петельников с ломом в руках. За ним тоже осторожно появились двое мужчин с лопатами. «Что это значит?» — тихо спросил директор. «Герман Степанович, ознакомьтесь с санкцией прокурора на обыск. Предлагаю вам добровольно выдать украденное». Он смотрел в постановление, и Рябинин не был уверен, что директор понимает написанное. Но он все понял. «Вы за это ответите!» Следователь кивнул Петельникову. Обыск начался. Понятые принялись отслаивать линолеум. «Герман Степанович», — доброжелательно сказал Рябинин, — «единственно полезное дело, которое вы можете для себя сделать, — это показать тайник». Директор только усмехнулся, хладнокровно и зло. «Вчера я стоял в очереди за апельсинами», — продолжал следователь. «Каждый просит отобрать получше. Кому отправлять почтой, кому в больницу, кому ребенку. Продавщица только ворчит и вешает без разбору. Подходит очередь одной женщины, и она говорит: «Дай получше, мне для здорового, красного, мордатого мужика, ему на закуску». И ей дали лучших апельсинов, за честность. Так и суд». Теперь директор смотрел в стол, пригнув голову, словно боялся удара. Видимо, уверенность следователя его поколебала. Но он совсем обмяк, когда в кабинет вошли Леденцов и Николай Фомич и по-дружески уселись у него по бокам. Петельников работал у окна. Под линолеумом оказались каменные старинные плиты, которые он поддевал ломом. Но под плитами были громадные валуны, лежащие тут не одну сотню лет. «Возле сейфа», — произнес такой глухой голос, словно он из сейфа и вышел. «Правильно решили, Герман Степанович», — поддержал его Рябинин. «Я не вор», — взметнулся директор, забормотав стремительно и не всегда понятно. «От жизни не уйдешь», — подвернулся соблазн, думал, устаю. И месяц стоял, а соблазн зияет. «Какой соблазн?» Передвигал сейф, шатается и шатается. Как-то вечером отвернул линолеум, а плита лежит свободно. Любопытство взяло. Поддел ломиком. «Боже мой, подземный ход! Тут и соблазн! Если туда спрятать товар, век не найдут. Какой же я вор? Все до капельки цело, лежит там. Да не будь этого подземелья, стал бы я на такой путь. По-вашему, люди не воруют только потому, что есть замки, не выдержал Николай Фомич. Директор затравленно огляделся. Его тут не понимали. Но его тут поняли. Соблазн да не понять. Кому не подворачивались соблазны? Человек живет среди одних соблазнов. Да они здесь собравшиеся, сами ежедневно подвергались соблазнам. Рябинину хотелось вырастить из своей дочки человека, перевоспитать своих преступников, написать толстенную книгу о следствии, не отпускать Лиду в командировки. У Петельникова был затаенный соблазн схватиться с могучей преступной организацией. Да вот не появилась еще эта организация. Был соблазн походить на Рябинина, попасть в космос, найти невероятную женщину. Леденцову хотелось походить на Петельникова, раскрыть какое-нибудь жуткое преступление, например, вырвать из рук бандита известную киноактрису или балерину и соблазнить ее своим мужественным поступком. Уходящему на пенсию Николаю Фомичу было соблазнительно сделать из своей дачи что-то вроде дома отдыха для знакомых инспекторов, и он уже закупил 3 дивана. Соблазны они понимали, только не всякие. Уж соблазна к чужим деньгам понять никак не могли. Петельников включил фонарь и опустился в узкий 4-угольный провал. Его голос, уже сдавленный подземельем, доносился откуда-то из-под плит. «Монахи нафантазировали, стены выложены диким камнем». «А тот конец хода?» — спросил Рябинин у Германа Степановича. «Завален кирпичом». «Хотели расчистить?» Директор кивнул. «И вывезти краденое с острова?» Он опять кивнул. Рябинин достал бланк протокола осмотра, намереваясь лезть в подземный ход. Эксперт-криминалист уже колдовал в своих сумках. «Вы меня за эту кражу презираете?» — спросил директор почти таким же голосом, как и Петельников из подземелья, хотя сидел рядом через стол. «Если откровенно, я вас больше презираю за Плашкина». Он уже думал о людском презрении, но тут у него все впереди. Придется стоять лицом к работникам универмага, к знакомым, к друзьям и родственникам. Преступник задумался о людском презрении. Эти его мысли, как температура у гриппозного, говорила о борьбе организма с болезнью. Но выздоровление наступит не сейчас. «Мы еще увидимся?» — спросил он. «Как же?» — удивился Рябинин. «Ведь мы еще не знакомы. Ведь я еще не знаю главного. Почему молодой, здоровый, обеспеченный человек с дипломом позарился на культ товары?»